бегали по солнечной лужайке, поросшей молодой травой. Большинство лиц с худыми щеками, острыми скулами, большими носами и плохими зубами были знакомы мне по церкви, хотя сейчас, в пылу игры, на них и в помине не было того сурового выражения, которое появлялось во время службы. Играли жестоко. Друзья ставили подножки друзьям, братья сбивали с ног братьев, с неподдельной яростью тараня друг друга плечами. Особенно отличалась одна пара, принадлежавшая, как ни странно, к одной команде. Высокий прыщавый парень в гавайской рубашке и вратарь, крепкий мускулистый мужчина в голубой кепке аэропортовского носильщика. Алекс остановился возле женщины в широкополой соломенной шляпе, контрастировавшей с платочками, покрывавшими другие женские головы. В ней я узнал Адриану Круг, мать Алекса, о которой мои родители частенько шепотом рассказывали друг другу разные истории, из числа тех, что вызывают острое любопытство. Причем разговор прекращался тут же, стоило мне войти. У нее были квадратный, как у терьера, подбородок, высокие славянские скулы, мясистые губы и нос, а удлиненные глаза сверкали золотисто-зелеными искрами. Она была похожа на Марлен Дитрих, только крупнее. Крики снова привлекли мое внимание к полю. Там вратарь опять сцепился с прыщавым парнем. Ничего необычного в этом не было. В нашей округе дворовый футбол служил основой закалки характеров. Но в данном случае ссора вышла за привычные рамки. Вратарь завалил парня, а тот, просунув ногу, как распорку, между его ног, петлей накинул другую ему на шею, прижав неприятеля к земле. Они мутузили друг друга, пока мужчине не удалось ткнуть подростка лицом в траву и, оседлав, вывернуть ему руку за спину. Их губы беспрерывно шевелились. Наконец мужчина встал и, напоследок, пнув парня ногой, отвернулся. В тот же миг мальчишка прыгнул ему на спину и схватил за шею. «Хватит! Оставь отца в покое, Пол!» Миссис Круг лишь чуть-чуть повысила голос, но ее услышали. Пол был старшим братом Алекса. Вратарь — его отцом Львом, которого все звали старым революционером, в том числе и я, хотя понятия не имел, что это значило. Просто слышал, что так именовали его мои родители, которые бывало говорили: «Ты знаешь, что ответил на это старый революционер?» Или «Я не хочу, чтобы этот старый революционер против меня ополчился». Теперь я впервые увидел старого революционера, которому было не больше 40, в действии. В церковь он не ходил никогда. Негромкая команда «Миссис Круг» словно сняла чары с игроков, завороженно наблюдавших за единоборством. Лев похлопал Пола по щеке, и игра возобновилась. За неделю мы стали свидетелями многих матчей, и мало какой из них обходился без хотя бы одной потасовки между отцом и сыном. После игры, если команда Льва одерживала верх, Ада, так все называли Адриану, и Алекс одаривали победителей сияющими улыбками, хотя Алекс на стороне победителя испытывал робость. Если же они проигрывали, Ада с Алексом могли хранить суровое молчание до самого костра, ежевечернего ритуала, во время которого отдыхающие собирались, чтобы петь и предаваться воспоминаниям о былой жизни. Порой эти посиделки превращались в мини-концерты. Кто-то читал стихи, кто-то на 4 голоса исполнял задушевные песни, и все рассказывали забавные истории о друзьях, коим не суждено было пережить войну. Ада поведала об одном отцовском клиенте, который, сидя в тюрьме, делал коробочки из хлеба, сужаемого ему